Азарев принялся бегать по комнате, бросая вокруг себя дикие взгляды. «Что? Позволить вот так над собой надругаться? Но любовь Софи необходима ему, чтобы просто существовать. Лишенный ее любви, он перестанет быть самим собой, он станет ничтожеством, превратится в пустое место. 10 лет владеть этим прелестным личиком, этим стройным телом, этой пылкой душою, всей этой хрупкой красотой и лишиться сразу всего. Есть от чего потерять рассудок». Решение было бесповоротным. Он отправится в Каштановку, чего бы это ни стоило. Он увидится с Софи, он заставит жену себя выслушать. Даже если она встретит его как чужого, как врага, он найдет средство склонить жену к примирению. Он слишком несчастен, и она просто не сможет долго сопротивляться его раскаянию, его нежности. Искренняя страсть разрывала его сердце. Ему пришел на память совет Кюхельбекера. Он распахнул дверь и позвал: «Платон! Никита! Живее сюда!» Вбежали слуги. «Мне нужна крестьянская одежда», — потребовал Азарев. У Платона от изумления отвалилась челюсть. «Для кого, барин?» «Для меня». Никита сразу догадался, в чем дело, и счастливый перешел на шепот. «Неужто бежать хотите, барин?» «Ну да. Небось, в Каштановку?» «Конечно. Куда же еще? Разрешите мне с вами?» «С ума сошел?» «Барин, барин, одного-то вас мигом схватят. Вы же не умеете говорить, как мужик. А со мной все будет проще. Притворимся паломниками. Пойдем проселочными дорогами». Николай уже готов был согласиться, но вспомнил, что Никита служит в лавке. «А что скажет твой хозяин?» Когда он поймет, что я сбежал, будет уже слишком поздно. Но твой паспорт у него». Платон, который уже с минуту, казалось, не мог уследить за разговором, слишком все пошло быстро, услышал слово «паспорт», оживился и сказал, расплывшись в улыбке: «Насчет паспортов не тревожьтесь, Николай Михайлович. Я знаю, где наш барин держит бумаги всей прислуги, и добуду паспорта и для вас, и для Никиты. Не подкопаешься. Подберу такие, чтобы описания подходили как нельзя лучше». От подобной преданности слезы навернулись на глаза Николая. «Друзья мои, мои истинные, мои настоящие друзья», — бормотал он, чуть не плача. Глава 3. Они шли 2 дня и 2 ночи по засыпавшему дороге глубокому снегу. А добрались только до Гатчины. Всего на 45 верст отдалились от Санкт-Петербурга. Рассветное солнце щедро поливало лучами придуманный для развлечения очаровательный городок. Вот замок с колоннами, вот укрытый белоснежным одеялом парк, вот затянутый льдом пруды, вот окрашенные в нежные цвета виллы. В центре Гатчины уже открылись все трактиры и харчевни. Николай выбрал самый из них, скромный, и зашел туда вместе со спутником. Поклонились иконам в красном углу, перекрестились, сели за стол в уголке зальца. Даже не спрашивая, чего бы хотелось посетителям, пузатый черноволосый хозяин заведения, вылитый турок с виду, принес жареной колбасы, черного хлеба и кваса. Должно быть, ничего другого здесь не подавали. Николай склонился над тарелкой. Прошлой ночью останавливались в амбаре, и он совсем не выспался. Ноги как ватные, от голода кружится голова. Никита печально посмотрел на барина и сказал тихо: «Отдохнуть бы нынче». «Нет-нет», — возразил Николай, — «у нас мало времени, очень мало. Через час снова в путь». Он так стремился к Софи, что ни о чем, кроме скорого свидания с женой, даже и думать не мог. В грезах, в обрывках снов, повторявшихся постоянно, она сначала захлопывала перед ним дверь, но к середине ночи, наконец, соглашалась отворить, чтобы выслушать его объяснение. Мысль об этом воспламеняла кровь Азарева. Сердце его начинало биться, как у подростка, улыбка сияла на губах. Азарев расстегнул бараний тулуп. Открылась грубая домотканная сорочка. В валенках, косматой шапке, с мешком и посохом он действительно походил на мужика-паломника. Вдруг ему показалось, что хозяин трактира искоса и как-то странно поглядывает на него. Ох, как стало страшно! Аж мурашки поползли по коже. Господи! Да он же по привычке ест, прижав локти к корпусу и лишь слегка склонив голову к столу. Какой крестьянин так ведет себя? Быстро сообразив, что к чему, Николай, исправляя ошибку, налег на клеенку локтями, стал гримасничать, причмокивать после каждого глотка. «Ой, барин, не перегнуть бы вам палку-то!» — озабоченно шепнул Никита. «А ты кончай называть меня барином и выкать!» — огрызнулся Николай в ответ. «Ляпнешь так однажды при ищейках, и мы готовы. Как думаешь, удастся сговориться тут с каким-нибудь возчиком, чтобы доставил нас в Лугу, да хоть в телеге?» «Может, и сговоримся. Пошли-ка поищем в стороне рынка». «Если позволите, барин, виноват. Нет, давай уж я один схожу туда», — отозвался Никита. «Одного-то меня никто ни в чем не заподозрит. Улажу дело и вернусь за тобой». На смуглом, обветренном лице крестьянина мягкий блеск сине-фиолетовых глаз напоминал драгоценную эмаль, и даже тогда, когда Никита не улыбался, от него все равно исходило сияние здоровой молодости, простодушия, искреннего доброжелательства. Он прикончил свою порцию колбасы, допил квас, встал. Николай с тревогой смотрел вслед уходящему спутнику. Одному ему все-таки было немножко не по себе. Чтобы казаться более естественным, он вытащил из кармана тулупа горсть семечек и принялся их грызть, энергично сплевывая. Из другого угла зальца к нему, пошатываясь, двинулась какая-то тень. «Угости, братец, под солнышками. Отсыплешь?» Перед Николаем, все так же покачиваясь, остановился сильно на вид пьяный бородач с растрепанными светлыми волосами. Судя по повязке на лбу и покрою длинного армяка, плотник. Бородач протянул вымазанную какой-то гадостью открытую ладонь, а Зарев щедро сыпанул ему семечек. «Вот уж благодарство!» — обрадовался плотник. «Храни тебя, Господь, мил человек!» И пошел своей неуверенной походкой к выходу. Но хозяин преградил ему дорогу. «Эй ты, чего? Собираешься уйти, не заплатив?» «За что платить? Я и не пил вовсе». Явная ложь возмутила турка. Лицо его исказилось, и он заорал. «Ах так? Значит, не пил? Дрянь ты эдкая, скотина, вонючка! Чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» Произнося очередное ругательство, хозяин всякий раз изо всех сил толкал бородача кулаками в грудь. Тот и без чужой помощи, вот-вот готовый упасть, сначала пятился, а потом потерял равновесие и рухнул на ближайшую лавку. «Да нет у меня денег-то, братец, вишь, в чем дело?» — пробормотал он. «Тогда я посылаю за полицией». «А толку-то? Что она, денег тебе даст?» «Удовольствие доставит. Посмотрю, как тебя взгреют. Ну-ка, ну-ка, выворачивай свои карманы. А давай я тебе лучше спою». Мальчишка в белом переднике по знаку хозяина уже направлялся к двери, скорее всего, чтобы сбегать за полицейскими. Пьяница тем временем запел, отбивая такт ладонью по столу. Николай с тревогой наблюдал за происходящим. Если явится полиция, его могут как свидетеля повести в участок. А там допросы, там станут присматриваться к бумагам. Нет, любой ценой этого надо избежать. Он пошарил в карманах. Мелочь там не оказалось, и трактирщик получил 10-рублевую ассигнацию со словами «Возьми, я плачу за него». Трактирщик удивился. Осклабившись, он принялся низко-низко кланяться, складываясь просто вдвое, так будто его осчастливил знатный господин. Николай еще больше смутился от такого и снова притворился человеком из народа, пересчитывая сдачу с нарочитой, как бы исполненной подозрением и медлительностью. «Откуда денежки-то? Небось, на ярмарке давеча хорошо заработал», — поинтересовался хозяин заведения. «Ну да», — ответил Николай. «И теперь к тебе возвращаешься?» «Угу, домой». «И где ж ты живешь?» «А под Лугой. Далеко отсюда. Далековато еще». «Что ж ты продавал-то там?» «Луп», — выпалил Николай первое, что пришло на ум. «Как повезло тебе. У нас с таким товаром не разживешься». Их беседа была прервана пьяницей, который, словно очнувшись, вскочил с места, но тут же и повалился на Николая, сжимая его в объятиях так, что кости трещали, и целуя в обе щеки мокрыми губами. Изо рта у бородача нестерпимо воняло перегаром. «Солнце ты мое, незакатный, отец родной, кормилец, век не забуду! Прикажи, я отрежу себе хоть палец, хоть ухо, все сделаю, лишь бы тебе в радость!» Николай вырвался и устремился к двери. Трактирщики и мальчишка-слуга, кланяясь, как китайские болванчики, проводили его до порога. Опасаясь новых приключений, он решил в ожидании Никиты прогуливаться по тротуару, но успел дойти лишь до ближайшего угла, за спиной раздался голос. «Эй, парень! Ты, куда направляешься?» Азарев обернулся. Двое вооруженных полицейских знаками приказывали ему приблизиться. За ними маячил трактирщик. Он втянул голову в плечи, однако выглядел не только немножко виноватым, но и торжествующим. Окна крытого воска заиндевели, и Николаю пришлось процарапать ногтем на стекле белую полоску и склониться к ней, чтобы разглядеть, что там на улице. Сидевший рядом жандарм поспешил призвать его к порядку. «Будьте любезны, не показываться, держитесь дальше от двери». Сиденье было узким, и теплая ляжка конвоира тесно прижималась к бедру Николая. «Интересно, чего вы боитесь? Что я увижу город или что город увидит меня?» — усмехнулся он, несмотря на то, что настроение было хуже некуда. Жандарм поморщился, арестант ошутит, и поплотнее обхватил затянутыми в перчатки руками свою саблю. После того, как Николая задержали на Гатчинской улице и допросили в участке, Этому жандарму было поручено заехать с преступником домой, вернее, к Косте Ладомирову, чтобы тот переоделся, а теперь он вез его в неизвестном направлении. Крестьянская одежда была уложена в пакет, пакет обвязан веревочкой и брошен под сиденье. К счастью, Никите удалось избежать следствия. Азарев поклялся допрашивавшему его начальнику участка, что бродил по дорогам один. И ему, несмотря на протесты трактирщика, поверили. Да и как было не поверить, если он не преминул напомнить как о своем происхождении, не у всякого семья со столь древними корнями, так и о служении родине во время Отечественной войны. Наверное, те, кто станет допрашивать его сегодня, убедить будет труднее. Ах, если бы ему удалось повидаться с Софией до ареста. Если бы жена его простила, он выдержал бы любые испытания с улыбкой на губах. Теперь же все, что он не успел сказать в свое оправдание, только давит на совесть тяжелым грузом. Повозка остановилась. За стеклами задвигались тени. Жандарм вышел первым. Спрыгнув за ним на снег, Николай увидел перед собой бесконечный фасад Зимнего дворца. Вот это честь! Но почему? Почему его привезли сюда, а не в полицейский участок? Впрочем, он не пытался ответить себе на этот вопрос. Ему было все равно. Часовые, расставленные на одинаковом расстоянии друг от друга, охраняли подступы к зданию. На площади виднелись группы вооруженных людей. Горели костры, переминались с ноги на ногу привязанные лошади, стояли пушки. Все это было похоже на укрепленный лагерь. Жандарм щелкнул каблуками, склонившись перед парой эполет, двумя пальцами прикоснулся к краю форменной фуражки. Приказано было явиться. Не успев понять, что, собственно, происходит, Николай оказался окруженным солдатами с саблями наголо, и человек, похожий на адъютанта Сухо, повелел. «Пройдите». Сразу после туманных сумерек ослепительное чудо мрамора, зеркал, сияющих люстр. На широченной лестнице офицеры в орденах. Они бегают вверх и вниз с деловым озабоченным видом. Толпа придворных в бело-золотой гостиной. Тихий разговор по-французски. Головы тщательно причесаны. Волосок к волоску. В воздухе ясно ощущается аромат дорогой помады. Едва Азарева ввели, все взгляды обратились на него, будто глазами на абордаж брали. И он услышал. А вот еще один предатель Отечества. Император проявляет излишнюю доброту, сам их допрашивая. Как подумаю о князе Трубецком? Николай спросил у адъютанта. Князя Трубецкого арестовали? Да. А еще кого? Я не имею права с вами говорить. Оставайтесь здесь. Подождите. Сопровождающий исчез, оставив Азарева среди людей, чья ненависть ощущалась им физически. Просто воздуха от этой ненависти не хватало. И тем не менее он, который совсем еще недавно с трудом выносил, когда его рассматривали, сегодня черпал силы в презрении ко всем этим интриганам. Ждать пришлось долго, но адъютант, наконец, появился снова и отвел его в гостиную поменьше и потемнее. Стены ее были завешены картинами. Под большим холстом итальянского письма, изображавшим святое семейство, сидел молодой еще человек в красно-золотом гусарском мундире. Николай узнал генерала Левашова. Перед ним на ломберном столике были приготовлены бумага, перья, стояла малахитовая чернильница, рядом с ней вазочка, полная розовых конфеток дрожже. Коротко допросив новоприбывшего, в общем-то, только удостоверив личность, Левашов дружелюбно поинтересовался, «С каких пор вы состоите членом тайного общества?» «Года два или три», — ответил Николай. «И кто же ввел вас в эту среду?» «Никто», — Азарев пожал плечами. «Хотите, чтобы я поверил, будто однажды вам...» «Самому припала охота просто пойти да постучаться в дверь к Рылееву?» «Так, он знает, что Рылеев руководил нами». Сердце у Николая сжалось. Даже не помню, как это было. Левашов прижмурил глаз, словно прицеливался в неприятеля. В неприметном его лице интересна была только одна деталь — тонкие, тщательно завитые усы, кончики которых он время от времени накручивал на мизинец. «Салонный шаркун!» С неприязнью подумал Николай. «Но, может быть, вы о другом помните? Например, о том, что ваш друг Ладомиров поселил вас у себя?» Продолжал Левашов, конечно. «Он же не мог в таком случае не знать, что вы встречаетесь с заговорщиками». «Почему не мог?» Притворился удивленным Николай. «Он ничего и не знал?» А подумал при этом, что Костя, струсивший и предавший товарищей в последнюю минуту, не заслуживает, чтобы его выгораживали. Как всегда, храбрецы расплачиваются за трусов. «Ну, а Степан Покровский?» — снова заговорил генерал. «А Юрий Алмазов? А Кюхельбекер?» Имена так и сыпались из его уст, но Николай и бровью не повел. «Так как же? О них не желаете мне что-нибудь рассказать? Нет. Почему? Дело принципа. Не вам, предавшему вашего государя, говорить о принципах. Я не предавал его, ибо не приносил ему присяги. Есть еще время раскаяться и сделать это. Николай опустил голову и сжал челюсти. Никогда раньше он не поверил бы, что так легко сумеет проявить благородство в совершенно безнадежной ситуации. Левашов склонился над бумагой, быстро записывая ответы Азарева. Перо в генеральской руке чуть вздрагивало. Закончив, он перечитал текст, исправил несколько запятых и снова приступил к допросу. «Скорее всего, вы станете отрицать, что 14 декабря находились на Сенатской площади среди мятежников?» «Нет, не стану. Находился». «Следовательно, убийства генерала Милорадовича и полковника Штуллера произошли на ваших глазах?» «Да». «Кто же в них стрелял?» «Не заметил». «Вы защищаете банду убийц. Они не убийцы, поскольку действовали, исходя из политических убеждений». К бледным щекам Левашова прилила кровь. «Неужели безумные идеи нескольких французских философов вы почитаете более, чем священные законы, которые веками правят страной ваших предков? Неужели вы ставите Рылеева, Трубецкого или Пестеля выше императора, получившего власть от Бога?» «Император не получал власти от Бога». У Николая перехватило дыхание, он замолчал. В глубине комнаты распахнулась двустворчатая дверь. На пороге обозначился силуэт высокого крепкого мужчины, затянутого в мундир измайловского полка. Царь. Матовое лицо, прямой нос, лысеющая голова, большие и выпуклые светлые глаза. Как он напоминает тяжелую, неподвижную мраморную статую. «А я тебя знаю», — сказал царь. «Ты ведь 10 лет назад вступил в Париж с нашей победоносной армией». «Да, ваше величество», — ответил Николай, на которого, несмотря ни на что, произвели впечатление осанка царя и его безмятежное высокомерие. «Перед тобой открывалась блестящая карьера, но ты все потерял из-за глупости». Говоря это, царь взял со стола протокол допроса, составленный Левашовым, рассеянно пробежал его взглядом. «Просто-таки разговор слепого с глухим», — проворчал он, иронически улыбнувшись. «Наверное, я удивлю тебя, сказав, что мне нравится, как ты пытаешься выгородить своих товарищей». «Ничуть не удивите, ваше величество», — отозвался Николай. «Но мне ты можешь признаться во всем. Я выше злопамятства. Говори со мной, как говорил бы с отцом». Азарев сделал вид, что не расслышал. А думал он о том, какой дьявол навел царя на мысль самому лично допрашивать каждого заговорщика, по мере того, как их одного за другим доставляли в Зимний дворец. Разве монарх не утрачивает своего величия, становясь судьей в своем собственном деле? Тем более, что этот, похоже, умеет менять маски с ловкостью ярмарочного фигляра. Только что он выглядел олимпийски спокойным, и вот уже черты его выражают одно лишь бесконечное великодушие. «Благородные души восхищают меня». «Снова», — заговорил император, — «восхищают даже тогда, когда их увлекают дурные идеи. Каждый ведь может ошибиться. По моим сведениям, участие твое в заговоре было не слишком значительным, и я бы мог забыть о твоих заблуждениях, в случае, если бы ты захотел вернуться в армию». Услышав это, генерал Левашов отложил перо и поднял на царя взгляд, в котором ясно читалось сомнение. «Да-да», — продолжал между тем Николай Павлович, — «ты бы мог взлететь довольно высоко, достаточно проявить честолюбие, способность прислушиваться. Впрочем, я готов простить и других заговорщиков, из тех, кого ты сочтешь нужным назвать». Николай учуял ловушку и замкнулся, бросив пустоту. «Я уже сказал генералу Левашову, что никого не назову. Но теперь не генерал, теперь царь просит тебя об этом». Наступила мертвая тишина. После долгой паузы государь, недовольный упорством виновного, нахмурил брови. «Твоя супруга француженка, не так ли?» — спросил он. Николай вздрогнул. Оказалось, затронуто самое уязвимое его место. Он пробормотал. «Да, ваше величество». «Это от нее ты набрался либеральных идей, которые и привели тебя к заговорщикам? Нет, ваше величество, зачем ты лжешь мне?» Николаю было мучительно слышать, как Софи пытаются обвинить в совершенных им преступлениях. Не решатся ли они и ее судить, как участницу заговора? Теперь, когда их союз рухнул, мысль об этом показалась ему особенно тягостной. «Как знать, велика ли роль женщин в серьезных политических конфликтах?» — вздохнул царь. «Мне бы хотелось иметь побольше сведений о твоей жене». «Она ни в чем, ваше величество, заверяю вас, не виновата», — прошептал Николай. «Клянусь вам, ей на этот счет вообще ничего не известно. Тем лучше, тем лучше». «Наверное, тебе хотелось бы увидеться с нею?» Николай с трудом выговорил. «Да, конечно, ваше величество». «Ничего не может быть проще. Если, разумеется, ты проявишь чуть-чуть меньше упрямства, говоря со мной. Впрочем, засвидетельствую-ка я тебе, пожалуй, прямо сейчас свое доброе отношение. Можешь написать жене. Я разрешаю. Здесь, у меня на глазах. Но 15 строк. Ни на одну больше. Дайте бумагу и перо, Левашов. Совершенно пораженный ходом событий, Николай стоял неподвижно, не в силах пошевелить пальцем. В первый раз с тех пор, как его привезли во дворец, он почувствовал себя не в своей тарелке, первый раз ему стало стыдно. Мог ли он признаться императору, что между ним и Софи все кончено? Левашов тем временем уже протягивал перо, извольте. «Нет», — отрезал Зарев, — «отказываетесь?» Генерал посмотрел на него свысока. «А отдаете ли вы себе отчет в том, насколько дерзким выглядит ваше поведение? Кто вы такой, чтобы отвергать милость, оказанную вам императором? Я никто и не прошу ни о чем», — хмуро произнес Николай. «Делайте со мной, что хотите, но писать я не стану». «И подданный плохой, и супруг никуда не годный», — сухо сказал император. «Мало того, что ему не хватает принципов в общественной жизни, так еще и в личной». «Тем же грешит». «Позабыл раньше сказать, Ваше Величество», — подсуетился Левашов, «что он ко всему еще переодевался мужиком, чтобы скрыться от нашего расследования». Глаза Николая Павловича сверкнули. На лбу его надулась вена. Он закричал. «Вам следовало так и оставить его в мужицком наряде. Пока увидите. Я еще поговорю с ним. Потом». Двое солдат припроводили Николая в соседнюю комнату и показали, на какую банкетку у окна сесть. Ледяным холодом тянуло от расписанного по итальянской моде потолка, от навощенного паркета. Один из солдат предложил другому табаку. Они оба взяли по понюшке, втянули дружно, поморщились и хором чихнули. «Эх, друг, у тебя не табачок, а порох какой-то. Да уж, силен. Я в него подмешиваю щепотку мелко толченого стекла. Ну и пробирает до самых глаз. Еще хочешь? Погоди, дай очухаться». Николай попытался заговорить с караульными, они не ответили. Еще вчера они намеревались перейти в лагерь мятежников, а сегодня смотрят на своего пленника с суеверным страхом, будь то он враг самому Господу. Азарев вспомнил убитых 14 декабря. Маленького флейтиста с разорванным животом, мальчика рассыльного посреди рассыпавшейся сдобы, даму в большой шляпе с перьями и струйку крови, которая текла по ее лицу, островки льда, плясавшие в Неве, и людей, надеявшихся спастись, перебравшись на другой берег, а теперь вопивших от ужаса. Эти образы преследовали его. Какое наказание? Помнить их всю жизнь. Наверное, так и будет. Николай с усилием вернулся в сегодняшний день. За дверью шел разговор. Вероятно, император возобновил допросы. Не обращая внимания на надзирателя, Азарев встал и прислонился к дверной раме, чтобы лучше слышать. До него долетали лишь обрывки фраз. Допрашиваемые сменяли друг друга в нескольких шагах от него, но ему не удавалось никого узнать по голосу. К каждому царь находил особый подход. Он напоминал актера, которому подвластны любые амплуа, любой жанр, и который демонстрирует это, желая доказать, сколь велик его талант. «Вы — потомок столь знатного рода. Как же вы могли позволить себе якшаться с подобными тварями?» — печально говорил он одному. «На колени?» — кричал другому. «И вам не стыдно? Ну-ка быстро пишите все, что знаете. Может быть, этим заслужите разрешение увидеть вашу жену и ваших горячо любимых детей. Или так. Поверь, я страдаю из-за того, что вынужден наказать тебя, но, увы, это необходимо. Император воплощает в себе закон, и моя судьба не менее плачевна, чем твоя. Станем молиться друг за друга. Ты за меня в темнице, я за тебя на троне». Если речь императора чаще всего была «хорошо слышна», то ответы заговорщиков различить было трудно. Все они говорили шепотом, будто на исповеди у священника. Дважды Николай услышал в вопросах царя собственное имя. Часом позже за ним снова пришел адъютант. Те же два солдата отконвоировали узника в гостиную, где император ходил взад-вперед мимо столика, за которым что-то писал Левашов. «Отлично!» — смерив Николая взглядом, сказал царь. «Ну и как? Ты подумал? О чем, Ваше Величество?» «О риске, которому подвергаешь себя, упорствуя в молчании. Большая часть твоих товарищей пытается искупить вину откровенными признаниями. Если ты не последуешь их примеру, судьба твоя будет ужасна. Я не боюсь смерти, Ваше Величество», — ответил Николай. «А кто тебе говорил о смерти?» — взревел император. «Знаешь, чего ты заслуживаешь? Думаешь, тебя казнят? Так будешь интересен? Нет, я тебя попросту в крепости сгною». Николай даже не подумал ответить. Угрозы царя казались ему такими же фальшивыми, как его обещания. Никогда еще скорбь о провале революции не была в нем такой острой. «Извольте подписать ваши показания». Левашов протянул Николаю заполненный лист бумаги. Азарев бросил взгляд на протокол допроса, но терпения прочитать его до конца не хватило, и он без задержки поставил внизу росчерк. У дверей Зимнего дворца его ожидала та же повозка с тем же жандармом. Стекла были матовыми, но все-таки ему удалось быстро определить маршрут, по которому его повезли. Копыта лошадей стучали глухо, значит, под ногами у них деревянный мост через реку, а теперь каменная мостовая. Вон какое эхо. Нет никаких сомнений. Они едут в Петропавловскую крепость. Ступив на землю, Николай увидел перед собой заснеженный двор, окруженный высокими каменными стенами. Посреди него небольшое строение. Жандарм провел его в вестибюль с голыми стенами. Из-за центральной двери вышел генерал, припадая на деревянную ногу. Седые волосы, подстриженные ежиком, толстый живот выпирает из-под зеленого сукна мундира. Бахрома и палет редкая, буквально через один не хватает шнурочков. Да и золото на них совсем потускнело от времени. Мрачно глядя на новоприбывшего, старый вояка представился. Комендант крепости, генерал от инфантерии Сукин. И, указав пальцем куда-то назад, сказал: «А это моя правая рука, плац-адъютант Подушкин». За его спиной маячил персонаж с помятым круглым старушечьим личиком, без всякой растительности, с раздавленным в лепешку носом. Пухлый подбородок этого странного существа был выложен тремя крупными складками на оранжевом воротнике его мундира. «Извольте последовать за мной в свою камеру», — прошелестел Подушкин и поднял вверх мешок из грубой толстой ткани. «А это еще что?» — спросил Николай. «Простая формальность». Мешок был наброшен узнику на голову, теперь он ничего не видел. Подушкин взял Николая за руку и повел его, говоря почти без умолку и выдерживая при этом любезный тон хозяина гостиницы, намеренного показать гостю приготовленный для него номер. «Вот сюда. Осторожно, тут ступенька. Теперь повернем направо. Потихонечку, потихонечку. Здесь очень скользко». Они выбрались на свежий воздух, прошли по обледенелому мостику, и Николай почувствовал, что запахло подземельем. Два человека, скорее всего, из тюремной стражи, двигались следом за ними. Одна из плиток, которыми был вымощен пол, отстала и шаталась. Николай споткнулся, и Подушкин, ухватив его за талию, весело сказал: «Гляди-ка, на этом месте все спотыкаются. Еще чуть-чуть терпения. Вот мы и на месте». Он стянул с головы Николая мешок. Николай зажмурился. Дым от факела ел глаза. Перед ним простирался коридор со множеством дверей, весьма основательно запертых. Именно так он всегда представлял себе казематы, тюрьму. Давно представлял. Еще в детстве. У тюремщика точь-в-точь так, как рассказывали в романах и легендах, на поясе висела связка ключей. Он выбрал один, сунул его в замочную скважину, повернул, затем толкнул тяжелую створку из окованного железом дерева, и та, скрипнув, нехотя поддалась. Камера, куда привели Азарева, была с низкими сводами, размером 5 шагов на 3. Никак не больше. Из зарешеченного окошка, стекла которого, кроме самого верхнего, были густо замазаны мелом, проливался тусклый свет. На выкрашенной в зеленую краску кровати, составленной из нескольких соединенных между собою железными полосами досок неодинаковой толщины, грязный соломенный тюфяк и госпитальное одеяло. В углу деревянная кадушка, из которой нестерпимо воняет застарелой мочой и нечистотами. Стула нет. К ножке хлипкого, вот-вот упадет, стола, цепью прикована колченогая табуретка. Да стол и сам вроде бы прикован к стене. Тюремщик зажег ночник, фитиль, плавающий в плошечке с маслом. Поднялась копоть, сразу проникшая в нос и грудь. Дрожащий огонек бросил на потолок неяркий блик, какие бывают от церковных лампад. Холод и сырость пронизывали насквозь. Николай хотел было поднять воротник шинели, но Подушкин задержал его руку. «Не утруждайте себя понапрасну. Мы обязаны забрать у вас одежду. Вам дадут другую, более соответствующую вашему положению». И, встав к Азареву почти вплотную, ловкими движениями опытного мошенника принялся шарить по его карманам. Все, что там было найдено, личные вещи заключенного, а именно часы, перочинный нож, мелкие монетки и записную книжку, Подушкин мгновенно изъял, описал и завернул в носовой платок, заверив: «Вы все это получите назад, когда придет время». Николай разделся и надзиратель принес ему длинный серый халат, который белые, не слишком ровно намазанные поперек полосы, делали очень жестким. Ткань и без того грубая, от них и вовсе стояла колом. Арестант с отвращением натянул робу на свое белье и переобулся в стоптанные арестантские башмаки. Подушкин растроганно оглядел его и сказал: «Надо же, как вам все подошло! В точности ваш размер! Отлично выглядите! Сидит, как влитое!» «Интересно, он идиот или зверь?» — подумал Азарев. Ему не терпелось остаться одному, однако стоило коменданту и надзирателю удалиться, а ключу дважды повернуться в замке, одиночество навалилось на узника так, что показалось, будто он совсем потерял равновесие. Тишина была такая, что у него даже в голове зазвенело. Николай принялся осматривать камеру. Черная линия на мутно-зеленой, давно облупившейся стене, обозначает, вероятно, уровень, до которого поднималась вода во время последнего наводнения. Все углы затянуты паутиной. По щелям между плитками пола озабоченно снуют тараканы. Внезапно исчезают, но тут же и появляются снова. Взяв в руки ночник и присмотревшись к стенам, узник обнаружил несколько нацарапанных гвоздем фамилий. Они были ему неизвестны и какие-то даты. Вот и все, что осталось от несчастных людей, брошенных в эту темницу. Но ведь каждый из них, будь он преступник или ни в чем не повинен, точно так же чувствовал потребность жить, участвовать в движении мира вперед, как и сам Николай. «А теперь всему конец», — прошептал он. Мрак, сырость. Узник вздрогнул всем телом. Еще не поняв, что с ним происходит, разразился рыданиями, упал лицом в подстилку и плакал, плакал, плакал, вдыхая горький запах плесени, гнили и испражнений. Острые соломинки, пробившись сквозь ткань, покалывали ему щеки. Но боль в сердце была куда сильнее. Что могло быть на свете хуже этого ареста в то самое время, когда ему так нужно было отправиться в Каштановку, чтобы спутать карты отца и вновь завоевать Софи? Он совершенно беспомощен. Его голоса отсюда она не услышит, значит, ему остается только бессильно терпеть муки человека, оклеветанного в глазах любимой жены. Как раз тогда, когда нужнее всего было бы иметь ее союзником. И если государство не сочтет необходимым сообщить семьям имена осужденных, Софи даже не узнает, что он арестован, решит, что он с легким сердцем согласился на развод и, может быть, вернется во Францию с этим ужасным убеждением. Он припомнил письмо Михаила Борисовича. Впрочем, он и не забывал его, выучив наизусть, прежде чем сжечь. Каждое слово гнусного послания имело одну цель — заставить его страдать. «Как отец ненавидит меня! Но за что? Что я ему сделал? И разве есть у меня сейчас более злобный враг, чем человек, имя которого я ношу?» Мысли об отцовской ненависти, о гибели сестры, о разладе с Софи, о кровавом исходе революции, аресте, тюрьме беспорядочно кружились в голове, путались, оседали непосильным грузом. У него не было даже возможности оценить каждое из событий отдельно, в соответствии с его действительным значением. Увлекаемый ими, словно потоком лавы, он ощущал только, что катится все ниже, ниже, что ему плохо, что он окунается в ночь и что силы его слабеют по мере того, как все ускоряется это кошмарное скольжение в бездну. Слезы кончились. Им овладела беспредельная тупость. Встал, принялся кругами ходить по камере. Вид голых, покрытых мокрицами, станожками и какими-то еще неведомыми гадами стен вызывал у него состояние, близкое к опьянению. Он снова рухнул на подстилку и уснул мертвым сном. На рассвете Николай разбудил тщедушный и весьма пожилой инвалид, увешанный медалями, в одной руке которого был огромный чайник, а в другой кусок сахара и горбушка черного хлеба. Старик кашлял, надрывая впалую грудь. Челюсть слева у него была сломана, не хватало куска кости в подбородке, и омертвевшая кожа мешочком свисала под усами. Он принялся наливать в стоявшую на столе жестяную кружку бледный чай. Николай спросил: «А который теперь час?» Инвалид, казалось, испугался неуместного вопроса. «Не могу знать. Извольте подождать, пока пробьют часы на соборе». «Как тебя зовут?» «Не велено говорить». «А где тебя ранили?» «Можешь сказать?» «Под Парижем». Инвалид вытянулся, словно в строю. «Я тоже там был», — грустно улыбнулся Николай. «Лейтенант Азарев, гвардия литовского полка. А я бывший гренадер, тоже из гвардии». «Значит, твоя фамилия Попов?» «Нет, Степухов». тут же возразил старик и сразу понял, что его обвели вокруг пальца, укоризненно покачал головой и продолжил печально. «Нехорошо, ваше благородие. Никто не узнает», — ответил узник. «Скажи, а соседи у меня тут есть?» Степухов подозрительно посмотрел на него и сделал шаг к двери. «Ты куда?» «Вы заставляете меня делать глупости», — проворчал старик. Но по глазам ветерана видно было, человек этот на самом деле милый, смирный, что, впрочем, немедленно и было доказано. У самого порога он вдруг решился. «Да, да, да!» — быстро зашептал Степухов. «Множество соседей. Все камеры у меня тут заняты. И везде одни только молодые, полные сил люди. Такие, вроде вас. Сердце разрывается, как посмотришь на них. Помилуй, Господи, тех, кто грешит, и тех, кто их приговаривает». Николая переполняла нежность. Старик ушел, но осталось ощущение, что теперь у него появился друг, верный, как собака. Славный пес с лохматой шерстью и преданным взглядом. Однако, покончив со скудным завтраком, он стал терзаться бездельем. Время текло удручающе медленно, и при полном отсутствии того, чем можно было бы заняться, это нестерпимо изматывало. В коридоре, видимо, затопили печку. Кусок железной трубы, проходивший поверху его камеры, местами покраснел, раздался легкий треск. Голове стало жарко, ноги по-прежнему стыли. На всякий случай он постучал кулаком в стену. Никто не отозвался. Можно подумать, он один во всей крепости. Но Степухов ведь сказал, что арестованных много. И везде одни только молодые, полные сил люди, такие, вроде вас. Азарева представилась, как если бы перед ним стояло множество зеркал, сотни одинаковых Николаев, сидящих на нарах с понурой головой, каждый в своей камере. Лучше бы он родился простым рабочим, лучше бы он родился мужиком. Ему куда легче было бы смириться со своей судьбой. Привыкший к тонкому белью, к мягкой постели, к изысканной кухне, к дружеским отношениям с окружающими, он чувствовал себя потерянным здесь, где царили только жестокость, уродство и лишение. Ни единого предмета, на который можно взглянуть без ужаса. Дотрагиваясь до досок, из которых была сколочена кровать, или до ручки кувшина с водой, покрытого жирной, лоснящейся грязью, он испытывал ощущение, что грязь эта проникает ему до костей. Из открытой кадушки несло чудовищной вонью. Надзиратель не успел вылить ее отвратительное содержимое. Мысль о том, что теперь он неотделим от всей этой гадости, укрепляла ощущение краха. Сможет ли его душа воспарять, если достаточно просто вдохнуть здешний воздух, чтобы вспомнить, его окружает гниль, и он сам гниет, гниет. Ему остается только сгнить окончательно. Арестант встал и снова заходил по камере быстро, как будто у него появилась цель, которой необходимо достичь нынче к вечеру. 5 шагов от окна до двери, поворот налево, 3 шага от кровати до вонючей кадушки, снова поворот налево и снова 5 шагов, до противоположной стены, а теперь поворот направо, и прогулка продолжается в обратном направлении. Вдруг что-то сверкнуло у него под ногами в щели между плитками пола. Он резко остановился, нагнулся посмотреть. Серебряная пуговица от его жилета. Должно быть, оторвалась, когда он переодевался вчера. Поднял. Находка растрогала его, глубоко взволновала. Когда-то он не смог бы ответить, какой рисунок выгравирован на этом кусочке металла, а вот теперь стал вглядываться в узор из волнистых пересекающихся линий, как влюбленный в строчке письма от подруги. Ему на ладонь только что легло все, что осталось у него от прежней свободной жизни, от его мира. Слезы застилали глаза. Чувствительность, как у тяжело больного. Николай сунул пуговицу в карман и решил забыть о ней. Но не прошло и 10 минут, как он уже снова вглядывался в эту реликвию. Пробило полдень, в камеру проник запах прогорклого сала. Степухов принес миску жидкой каши и капусту. Николай от еды отказался. «Унесите». Только и бросил он, уткнувшись носом в стену. Но 4 часа спустя голод стал так силен, что голова разболелась. Он вскочил и, подбежав к двери, стал сильно стучать, надеясь привлечь внимание надзирателя. Степухов, побронившись, согласился, тем не менее, принести ему остаток варева из гречки. Но каша оказалась совсем холодной, а о том, чтобы разогреть ее на кухне, и речи быть не могло. «Ладно, сойдет», — сказал Николай. Ложка застыла в этой гадости, словно приклеилась. Отодрал с трудом и принялся жадно глотать, ощущая, как в желудке разрастается ком чего-то тяжелого, неудобоваримого. Поел, и опять заходил по своему застенку. 5 шагов туда, 3 сюда, и завтра то же самое, и послезавтра. Ну и как это может заполнить жизнь? В нем прорастало глубокое беспокойство, граничащее со страхом, и казалось уже, будто оно глухо ракочет, подобно морю. Николай быстро достал пуговицу и стал перекидывать ее из ладони в ладонь, словно играю со звездой, подумалось ему. Этот темно-вишневый жилет сшил ему портной Костя Ладомирова. Он вспомнил, как примерял жилет, вертясь перед зеркалом и придираясь к каждой морщинке, но остался доволен работой и заказал еще один, синий, на 7 пуговицах. Его должны были привезти к концу недели. В сумерках тараканы оживились, и столько их наползло к поганой кадушке, что весь угол оказался заполнен суматошливыми черными панцирями. Исходящее из угла шуршание было похоже на шорох, какой издает смятый лист бумаги. Николай, пройдя вперед, стал давить насекомых. Нескольких грубым башмаком раздавил. Звук из-под подошвы слышался каким-то двойным, сразу и сухим, и сочным. Однако эта массовая бойня в полутьме показалась узнику такой отвратительной, что его затошнило, и он отказался от мысли о ней. Когда явился Степухов со светильником, тараканы и сами быстро убрались в свои щели, а трупы охранник вымел в коридор. «Да не злые они», — приговаривал старик, — «их даже противнее убивать, чем жить с ними». Глава 4. Утром, совершая из необходимости размять ноги, ставший уже привычным мацион по камере, Николай заметил, что у него родилось новое ощущение, как будто он не ходит по кругу, по собственным следам, а двигается вперед длинной дорогой с крутыми поворотами. И за каждым из этих поворотов его ждет неожиданное. Но на самом деле переменился не пейзаж, переменился он сам. Счастливый, свободный, легкий человек, каким он был, остался в далеком прошлом, в невероятном прошлом. Утонул, растворился в прошлом, вместе с прошлым. И чтобы выжить, нужно сопротивляться притягательной, но безнадежной прелести воспоминаний. Согласиться стать другим. Совсем новым человеком, родившимся в тюрьме, родившимся сразу 31-летним. Тогда все покажется гораздо проще. Заключение убавляет желания, аппетитов, даже страхов. Здешние порядки этому способствуют. Разве что попытаешься иногда помечтать о внешних соблазнах. Так, в надежде, что возьмет, да и выплывет из глубин мозга какая-то возможность развлечься, отвлечься, рассеяться. Вдруг случится такое. Но тут же и понимаешь, что лучше не растрачивать своих запасов, лучше приберечь их, как будто ты находишься в осажденном городе, как будто ты сам такой город. Ты становишься своим единственным другом, своим единственным врагом, своим единственным судьей, своей единственной аудиторией. Но, может быть, когда-нибудь все это позволит даже почувствовать себя счастливым, хотя бы в какой-то мере. Ох, нет. Несмотря на твердую решимость собраться с мужеством, вот в это Николаю страшно трудно было поверить. Он достал из кармана серебряную пуговицу и с нежной укоризной смотрелся в находку. Она, пуговка эта, настоящий символ всех его слабостей, сверкает, так дерзко сверкает в этом мире, где ей совершенно нечего делать. Она помеха, она отрицание, она одна мешает своему владельцу до конца почувствовать себя пленником. Внезапно ему захотелось избавиться от жилетной пуговицы. Попытался выбросить ее сквозь щель под дверью. Не удалось. Не прошла по толщине. Откатилась к нему обратно. Николай наступил на нее, надеясь сплющить. Наступал снова, снова. Ударяя пяткой по пуговке, всякий раз ощущал острую боль. Подошва башмака была истерта. Конечно же, проще было позвать надзирателя и отдать ему пуговицу. Но лень отказался от этого намерения. Потом его снова охватила дикая жажда деятельности, и он стал добивать несчастную серебряшку. Дохромав до центра камеры, почувствовал, что завершил какое-то важное дело. После часа работы пуговица и впрямь сплющилась и могла теперь скользнуть под створку. Николай разогнулся, весь в поту, да нельзя усталый, бормоча. Вот и прекрасно, вот и прекрасно. Затем нужно было облегчиться в кадушку. Всякий раз это становилось для него событием дня. Он думал о своей естественной потребности заранее. Нарочно тянул время. Ужасный запах, как всегда, поразил его. Тошнота подкатилась к горлу. Поистине, эта несчастная кадушка достойна стать монументом, взывающим к стыду и совести человечества. Николай улегся на подстилку, сложив руки под голову. Ему безумно захотелось почитать хоть какую-нибудь книгу. Все равно какую. любую, лишь бы переворачивать страницы, лишь бы вдыхать легкий аромат типографской краски, погружаться в историю, настоящую или вымышленную, плыть из страны в страну, из века в век, следить за причудливым, зигзагообразным развитием философской идеи. Он попытался припомнить романы, которыми увлекался в юности, стал цитировать про себя обрывки стихотворений, что-то подсчитывать. Время от времени в прорезанном и зарешеченном окошке на двери мелькал взгляд кого-то из охранников. Тараканы собирались вокруг плошки с водой. «Вот и прекрасно», — снова подумал Азарев. «Вот я и в согласии с самим собой. Теперь у меня нет ни изысканных привычек, ни утонченных вкусов, ни оригинальных идей. Я отказался от всего этого, отверг все это. Я вполне приспособился к жизни арестанта». Но не прошло и 5 минут, как он снова вспомнил Софи. Твердость покинула его, нервное возбуждение утихло, и все началось сначала. Прошло еще 2 недели. Однако время не вносило никаких изменений в жизнь Николая. Присутствие тараканов и прочей нечисти больше не тревожило и не раздражало. Подумал как-то, что неплохо бы побриться. Спросил, оказалось, запрещено уставом. Зеркала посмотреться у него не было, и он попробовал представить себе, как выглядит, проведя рукой по щекам. Ну и щетина. Заросли и щеки, и подбородок зарос, а лицо, похоже, осунулось, под кожей кости выпирают. Он опустил голову. Шею царапает, будто скребком. От капельки воды, которую ему приносили для умывания, нестерпимо несло то ли кислым, то ли тухлым. Ну и грязи, и к зуду, и голоду, в конце концов, можно привыкнуть, даже довольно легко. Забавно, что эта нищета, в которую его погрузили с головой, в какой-то мере даже ободряет. Живительная она, что ли? Ну да, в несчастье ведь, перенося его достойно, проникаешься уважением к себе самому. А может быть, он из числа людей, которым нужны страдания, чтобы обрести смысл жизни? Может, в нормальных условиях существования само по себе ему неинтересно? Ход времени здесь отмечали надтреснутым бронзовым голосом часы Петропавловского собора. Потом начинался колокольный перезвон. Чтобы не потерять счет дням, Николай каждый вечер приклеивал комочек черного хлеба к стене у изголовья постели. Крысы, наличие которых он обнаружил еще в самом начале пребывания тут, по писку и потому, как животные скребли острыми когтями камень, решились, наконец, нанести ему визит. Это оказались водяные крысы. Серые шкурки отливали рыжим, и шерсть была очень густая. Сперва он испугался и их величины, и их численности, но потом решил, что раз уж не удастся от них избавиться, нужно привыкнуть к тому, что отныне они живут вместе. Оставлял им крошки после еды, и только тогда, когда уже не было ничего съестного, швырял в них башмаком, чтобы оставили его в покое. Как ни странно, крысы быстро осознали все преимущества этого образа жизни. И как только хозяин камеры их выгонял, мигом убирались по норам. Среди них были старые, молодые, самки, самцы. Николай развлекался тем, что давал животным имена, стараясь распознавать, где тут кто. Ночами ему случалось проснуться от взгляда. В темноте, совсем рядом с его головой, сверкали бусинки маленьких глаз. Забавно, но раздражало это куда меньше, чем привычка надзирателей следить за ним в окошко. Со Степуховым тюремщиков насчитывалось 3, и они поочередно занимались арестантом. Передвигались они бесшумно, и невозможно было ни двинуться, ни кашлянуть так, чтобы не привлечь их внимания. Тут же приподнималась зеленая тряпка, прикрывающая отверстие в двери, и око циклопа ощупывало камеру. Там, в мире свободных людей, порой слышались перешептывания. Однажды Азарева почудилось даже, будто он узнает голос царя. Но он сразу понял, что ошибся, потому что у императора всея Руси хватает дел и кроме того, чтобы шпионить за своими арестантами. На всякий случай спросил Степухова. Тот почему-то вздрогнул, смутился и наотрез отказался отвечать. Но что это доказывает? Сидя на нарах, Николай все перебирал и перебирал в памяти подробности своего допроса в Зимнем дворце, пытаясь оживить таким образом ненависть к монархии и ожесточить характер в предвидении грядущей борьбы с ней. Но вместо этого в нем постоянно возрождалось воспитанное с юности стремление поставить себя на место противника и посмотреть на события с его точки зрения. Сам факт, что император лично занимался каждым из заговорщиков, доказывал только одно — насколько он растерялся, пусть и победив, перед масштабом раскрытого им заговора. Поэтому по отношению к людям, осмелившимся замахнуться на 10 веков русской истории, он, скорее всего, испытывал какое-то странное, смешанное чувство. Тут были и гнев, и презрение, и жалость, и даже болезненное любопытство. И ему хотелось именно от них, еще не остывших после совершенного ими преступления, добиться объяснений. Пусть сами скажут, что является собой тот, кажущийся ему невероятным, немыслимым феномен, которым стал мятеж на Сенатской площади 14 декабря. Самым удивительным, наверное, царю казалось, что большая часть этих новых якобинцев хорошо ему знакома, офицеры его армии, все из хороших семей. Теперь ему мнилось, что доверять нельзя уже никому, что любая тень отныне должна вызывать подозрения, и все средства хороши, чтобы проверить свои догадки, проникнуть в сознание заговорщиков, понять, наконец, что у них на уме. Николай подумал, что вполне может быть, он и сам на месте царя не смог бы действовать иначе. Но одна только мысль об этом тотчас привела его в раздражение. «Вот что случается, если даешь волю фантазии», — с досадой сказал он себе. «Нет, не дело человека, замыслившего революцию, разбираться в причинах такого или другого поведения противника. Соотнести себя с ним даже на минуту-другую означает простить ему все и простить навеки. Сильный человек не тот, кто, подобно эху, отзывается на всякий окрик, а тот, кто отказывается верить, будто на свете существует иная правда, кроме его собственной». Вдруг ему пришло в голову, что они с императором тезки, и стало смешно. Он улыбнулся. «Верно, верно. У них у обоих день ангела, 6 декабря». Вспомнилась их первая встреча во Франции, в лагере под Вертю. Рядом с императором Александром I, поздравлявшим Азарева с его предстоящей женитьбой на Софи, стоял тогда великий князь, молодой, элегантный, надменный. Одни образы сменились другими. Теперь перед Николаем стоял уже не великий князь, а царь, а перед царем не блестящий офицер литовского полка, а отвратительный узник. Боже, Боже, все потеряно! В ту ночь он видел Софи во сне настолько ясно, что, открыв глаза, удивился, что жена не сидит у его изголовья. После завтрака Степухов провел к нему в камеру молодого, одетого с иголочки офицера, который держал в руке пакет, скрепленный черной восковой печатью. «Это вам», — сказал посетитель, — «от следственной комиссии». Офицер повел носом и нахмурился. Запах от кадушки был невыносим, но Николаю не стало стыдно. «А что там такое?» — поинтересовался арестант. «Приказ идти по этапу?» «Нет». «Вопросник», — ответил офицер, — «будьте любезны заполнить, а завтра в это же время я приду за ним. Вам дадут перо и чернила, а что касается бумаги, то тут вам хватит места. Черновики запрещены». «Почему?» «Потому что ответы заключенных не должны быть приготовлены заранее, они должны идти из сердца». Гость щелкнул каблуками и исчез. Николай сорвал печать, развернул бумагу. В списке оказалось 30 пунктов. Все то же или почти то же, чем интересовались Левашов, а потом царь во время первого допроса. «Когда вы вступили в тайное общество? С кем из заговорщиков вы поддерживали отношения? Знакомы ли вы с какими-либо проектами Конституции?» Сначала он решил не отвечать вообще и отложил документ. Но тут мешался Степухов. «Если не ответите, ваше благородие, вас отправят на гауптвахту или того хуже». «Что того хуже?» «В каменный мешок». «Такая яма под землей, она досками прикрытая, оставлено только маленькое отверстие. Внизу жить куда ужаснее, чем тут. Ничего не видать, задыхаешься». Николай рассмеялся, но смех вышел горький. Внезапно перспектива каменного мешка показалась ему привлекательной. Возникло желание испытать себя, дойдя до самого края, чтобы понять, где предел несправедливости. Но затем он решил, что лучше послужит общему делу, и, вернее, запутает следствие, если не станет отбрасывать все чохом, а наоборот будет отвечать хитро, используя любую уловку, чтобы не сказать правды. И принялся за работу. Если чувствовал ловушку, использовал уклончивый ответ. «Не знаю, не слышал об этом». И наоборот, всякий раз, как от него требовалось изложить цели их объединения, рьяно вставал на защиту своих политических идеалов. После фразы «Каким образом революционеры привлекали новых сторонников в свой лагерь?» он написал целый монолог. «Когда наша победоносная армия вернулась из Франции, не оказалось в ней ни единого офицера, достойного этого звания, который не ощутил бы стыда, увидев, под каким гнетом находится его собственная страна. Все те, кто под водительством славного Александра I воевали с Наполеоном, стремясь, пусть даже ценой своей крови, своей жизни, вернуть свободу Европе, сразу же поняли, что им самим в такой же свободе отказано. Познакомившись с условиями жизни за границей России, они сочли нормальной и естественной попытку объединиться ради того, чтобы дать родине конституцию. Азарев с удовольствием перечитал свой текст. Отличный выпад против господ из следственной комиссии. Жаль только, что он не увидит их физиономии, когда они станут знакомиться с документом.